Англичанка Г. Глава 1. Событие 1. Учитель логики сошел с ума, когда не смог вытереть сухое вино влажной салфеткой. Аня. Ну, Аня, же, я сейчас было 10 минут назад. Беда у меня, беда. Князь Балаховский сделал было шаг к двери, но остановился. Какая такая беда может случиться в закрытой комнате? Ань, я толстая, не влезаю в платье, пропищали из-за двери. Ну, Ань, ну опаздываем же, нам еще ехать больше часа. Там губернатор будет, Карл Иванович волноваться будет. Он старенький, еще удар хватит. Все, почти влезла. Ничего с твоим Карлом Ивановичем не будет, меньше нужно за горничными бегать. А Пирогов Николай Иванович, Аня, хватит дурить, опоздаем. Дойду уже. Двери, правда, отворилась, и княгиня Балаховская предстала перед Сашкой во всей красе. Да, то самое бело-зеленое платье кавалерственной дамы, что хранилось в специальном сундуке у них, как самая дорогая реликвия, и действительно оказалось маловато. Нет, Анька не подросла, чуть округлилась. Сбылась мечта идиота дурня. Чуть титьки увеличились после рождения ребенка и его кормления. Ну и другие выпуклости выпукли. Даже животик наметился. Так в повседневной жизни и незаметно было. Была шкирля-шкирли, ею и осталось. Но, все познается в сравнении. Грудь сейчас разрывалась на платье, и талия пыталась в двух местах обозначиться. Ну, ты в платок закутаешься, там ветерок на улице. Я не поеду. Кикимора полыхнула злым взглядом на Сашку. Прямо желтые молнии из золотых глаз вылетели. Ань, все уже, опаздываем. Перед Пироговым неудобно, и Росси обидится. Бу-бу-бу. Вертанувшись юлой перед большим зеркалом в бронзовой раме, княгиня Балаховская остановилась перед Сашкой и выдохнула. Слышишь, нитки трещат. Начнется церемония, а на мне платье по швам лопнет. Вот это будет неудобно. Все на ордена будут смотреть, а не на бока. Чистейшая правда. Сейчас в России, наверное, только у одной женщины, ну не считая принцесс всяких и самой императрицы, столько наград. Орден святой Екатерины теперь у Аньки первой степени тоже есть, с бриллиантовой звездой на красной ленте через плечо, и плюсом есть знак особого отличия, мариинский знак отличия 2 степени. Это такая голубая медаль на красно-черной ленте. Давно, в той жизни, Кох читал, что обычай повязывать в роддомах мальчиков голубой лентой, а девочек розовой, пошел с этих вот времен. При рождении в царской семье мальчиков, принцев их повязывали голубой лентой, награждали орденом Андрея Первозванного, высшей наградой Российской империи, а девочек красной, их награждали орденом святой Екатерины первой степени, а у ордена этого, как сейчас у Аньки, красная ленточка. Лет 10 назад, после излечения принцессы Александры Николаевны, Адини, от чахотки, туберкулеза, Александра Федоровна наградила Аньку первой степенью имеющегося уже у нее ордена святой Екатерины. При этом бриллиантовую звезду императрица купила за свои деньги. А в прошлом году за открытие в Туле общественной больницы Анька была пожалована знаком отличия, мариинский знак отличия 2 степени. Теперь опять могут первой степени дать. Так как открываемая сегодня больница, это самая первая в мире сельская больница, на открытие которой они сейчас опаздывают, которая больше самого большого госпиталя или больницы в мире. И строил больницу не неизвестный никому Пупкин, а сам Карл Иванович Росси. Если честно, то строил ее Сашкой, первоначальный проект был им нарисован, и только потом всякие детали. Колонны, балюстрады и даже застекленный большой бельведер на крыше здания проектировал Карл Иванович, он же и всякие откосы, подоконники и сандрики, откос над окном, кронштейны для сандрика и подоконника, филенчатые панели проектировал, удорожая и облагораживая конструкцию. Нарисовал Кох больницу не от винта. Родился в лучшем городе СССР, Краснотурьинске. Это такая эксклюзивная эксклюзивина, которую во время войны эвакуированные из Ленинграда архитекторы решили превратить в маленький Ленинград. Площадь города срисовали с Дворцовой площади Санкт-Петербурга, ну разве на квадригу над зданием генерального штаба рука не поднялась? А так, 3 здания полукругом и дальше бульвар шириной в 100 метров. Зимний не решились воспроизвести. Взяли его пополам, разрезали и по краям бульвара мира воткнули. Но этого ленинградцам ностальгирующим показалось мало, и они таки построили настоящий зимний дворец. Только обозвали его городской больницей. Эдакое пафосное здание метров в 100 длиной в 4 этажа со всякими портиками, бельведерами, балюстрадами на крыше, колоннами на входе, а еще 2 пристроя 2-этажных по бокам, все тоже в колоннах и арках. Как такое пропустили в воюющей стране, неизвестно, но взяли потом с помощью немцев и построили, не пленных, загнали туда трудармию из немцев поволжских и всяких других сформированную и построили город, даже улицу Зодчего Росси не забыли, правда, обозвали Басстроевской. Бас, это богословский алюминиевый завод, для него и город строили, или из-за него, перевезли оборудование с Волховского и Тихвинского заводов алюминиевых, что под Ленинградом стояли. В детстве Виктор Германович считал, что больницы и должны так красиво выглядеть в СССР, и в таких огромных зданиях находиться. Потом по стране поездил и увидел, что все совсем не так. Даже в огромных городах-миллионниках ничего и рядом с больницей Краснотурьинска не стоит. Халупы и бараки, и архитектор там даже мимо не проходил. Забыли его предупредить, что больницу строят в Свердловске, например. Вот сейчас, вспомнив ту больницу из детства, Кох и нарисовал эскизы для Росси и разрешил украшательствами любыми заниматься, чем больше, тем лучше. Карл Иванович, вынутый Сашкой из малюсенькой темной, сырой и холодной квартиры в Петербурге, где он помирал в нищете, всеми забытый, от холода и голода, и помещенный в санаторий в Басково, в грязь лицом не ударил. Он создал самый шедевральный из своих шедевров. Красота сплошная. Анька его сначала травами и диетами подлечила, а Сашка грандиозностью нового проекта к жизни вернул. И к чему такие траты и откуда деньги? А к тому, что правая часть дворца, больницы предназначалась для людей. Любых, кто заболеет, того и лечит, и совершенно бесплатно. Пирогов обещал и даже уже привез с собой несколько своих учеников, и они будут зав. Отделениями. Но это все в правой стороне, и там свой вход. Слева тоже есть вход через двухэтажный практически стеклянный пристрой, и в левой стороне огромной больницы расположен пульмонологический центр. Так в этом центре лечат очень богатых товарищей от чахотки, будут лечить. Всему высшему свету Российской империи известно, что княгиня Анна Тимофеевна Балаховская, а раньше баронесса Серегина, вылечила великую княжну Александру Николаевну от туберкулеза, а потом и еще несколько детей самых знатных родов России. И теперь, когда стало известно об открытии такого центра, именно центра, а не больницы или лечебницы, то богатеи и всякая знать из князей и графьев записалась в очередь. Оплата за пребывание год в этом центре стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Так взятки десятитысячные давали Пирогову, чтобы он, как директор этой больницы, записал чада или жену без очереди. Все места в левом крыле раскупили за несколько дней. Пирогов долго от руководства отнекивался. Не по чину, он известный профессор, кафедра у него. Николай Иванович, а вы в курсе, сколько у нас в сельской больничке умирает рожениц и детишек? Сашка в Петербург ехал не только за Пироговым, но раз уж оказался там, то решил этого монстра с именем мировым заманить в свои Палестины, пусть и на пару месяцев в году. Анна Тимофеевна, в бороду пятерней залез. Анна Тимофеевна, и туберкулез, ну, чахотка, по-вашему, по-крестьянски. И вас подлечим, вид у вас не важнецкий, вы там малярию на Кавказе не подхватили. Малярию тоже поможем, просто поможем. Насчет победить не уверен, едем завтра же. Нет, открытие центра и больницы 1 сентября, вот к этому времени и приезжайте. Сильно раньше не советую, вы же знаете строителей, никогда и ничего в срок не сдадут. Росси лучше и Пантелеев Василий Васильевич у меня хват, но они не боги. То кирпич затонул вместе с баржей, то лес сырой поставили, то гипс плохой. 1 сентября на открытие ждем. Отработаете 2 недели и свободны, потом весною еще 2 недели. Если сами не решите задержаться, опыта у нас перенять и своим поделиться. А остальное время с вас поставка дорогих туберкулезников из столицы и интересных докторов, подающих надежды, только русских. Подучим, сделаем профессионалами и вернем. Акушеров. Пришлю я вам очень хорошего доктора, если вы измените требования. Это Владимир Иванович Кох, он сейчас исполняет в университете должность экстраординарного профессора по кафедре акушерства, женских и детских болезней Московского университета. Немец, как ясно из фамилии, а только по моему мнению, он лучший в России. Кох, интересно, Коха возьму, а чего? Это уже будет третий Кох Сашкой пригретый. Кто его знает, возможно, один из них его предок. Ну, в смысле, предок Виктора Германовича Коха, которого Карась в это время закинул. Первые двое, братья Иоганн и Вильгельм, те самые, что держали маленький свечной магазинчик или даже лавочку в Санкт-Петербурге, Теперь с его помощью и на паях Санька одни из самых богатых людей в России. У них есть магазин в каждом городе Российской империи и почти во всех столицах в Европе. Торгуют братья светильными лампами в основном. Ну, свечи еще и уличные светильные фонари. А все почему? Почему Кахам поперло? Да элементарно, Ватсон. Сашка стал поставлять им в небольших количествах спиртоскипидарная смесь, светильный спирт. Эту смесь он составлял из четырех частей спирта и одной части скипидара. Добавлять скипидар необходимо, потому что спирт, хотя и испаряется гораздо лучше масла, которое до того использовали в лампах, но горит он почти бесцветным голубоватым пламенем. Яркость пламени придают раскаленные частицы углерода, которых в скипидаре содержится значительно больше, чем в спирте. Поставил, чуть усовершенствовали братья имеющиеся у них масляные лампы и выставили в магазине, и народ попер за ними. Вот тогда и решили замутить Трикоха совместное предприятие. Правда, на всякий пожарный, Сашка на заключении договора вперед Аньку высунул. Она купчиха была известная и за ней полиция не гонялась. Иоганн умотал в Австрию, где изготавливались масляные лампы и купил сначала все производство этих ламп на годы вперед, а потом и организовал перенос производства в Санкт-Петербург и гусь хрустальный. Ладно, просто гусь, без хрустального, это по привычке. Сначала отверточную, так сказать, сборку, а потом потихоньку за пятилетку и полностью перенесли. Проблема была в жести, ее в России просто не изготавливали. Пришлось делать из меди и бронзы, а она дорогая. Плюс глина в гусь хрустальным не та, жаропрочное стекло не получалось. Но и глину нашли, и паровые молоты закупили теперь. Тысячами лампы производят заводы Koch Industries. Теперь чуть математики. Почему керосиновые лампы победили вот такие, на светильном спирте? А черт его знает. Пока Сашка этого не понял, да и не победили пока. Спирт делают их пшеницы в основном для водки. Выход примерно половина. То есть с килограмма зерна получается пол-литра 70% спирта. Ну, это у Сашки на продвинутом оборудовании. На государственных мануфактурах и градус поменьше и выход похуже. Но черт с ним. Итого, при урожае около 10 центнеров с десятины получается полтонны спирта у Сашки. Но он для ламп гонит спирт не из пшеницы, а из картофеля. Получается выход в 3 раза меньше. Где-то в районе 17-18 от веса картофеля. Беда, да, хрен там. Урожайность картофеля сейчас у него под 300 центнеров с десятины, то есть 300 умножаем на 100, центнер, 100 кг, и получаем 30 тысяч кг и умножаем на 17%, получаем с десятины 5 тысяч литров спирта, а это в 10 раз больше, чем с пшеницы на той же десятине или гектаре выращенной. Скипидар в стране, где все леса в основном хвойные, не проблема, и так добывают живицу все, кому не лень. Да плюсом Сашка организовал на Урале и в Сибири конторы по заготовке живицы. Получается, что сейчас у Сашки на перегонных заводах себестоимость литра светильного спирта около 10 копеек за ведро. При этом на государственных мануфактурах себестоимость хлебного вина 50 копеек ведро. А керосин, с ним что? Его нужно добыть. То есть где-то в Баку или Грозном выкопать ямы, а потом черпать оттуда нефть и разлить по бочкам. Нет же нефтеналивных барж. Бочка вещь не очень дешевая. Потом нужно доставить нефть до Питера. Это настоящий квест. До Москвы на баржах, а потом до Петербурга, ну пусть будет, по Николаевской железной дороге. Теперь почти законченный. А там нефтеперегонный завод нужно построить. И выход керосина из нефти всего 20%, то есть, пятая часть, а остальное не востребовано. Разве в виде топлива мазут, или на асфальт? Второй способ перегонять нефть на керосин на месте и возить в столице уже готовый керосин. Кох попробовал оба способа. Оказалось, некие братья Дубинины керосин или, как его сейчас называют, светлую нефть уже в Грозном гонит. Само название керосин еще не придумали и не запатентовали. Так Сашка там купил сотню бочек этого керосина и привез в Москву. Там пришлось делать повторную перегонку, слишком много в ней, в светлой нефти, бензина оказалось. Получилось почти рубль ведро себестоимость. Да, горит чуть ярче, но стоит в 10 раз дороже. Попробовал нефть завести и тут сразу перегнать. Получилось, с учетом продажи бензина в аптеках и мазута, как топливо, 70 копеек за ведро. Один черт, в 7 раз дороже, чем у него светильный спирт. Вывод Сашка сделал такой. Пока связываться с нефтью и керосином не стоит. Светильный спирт проще в получении, дешевле и не имеет отвратной привычки керосина в любую мелкую щель или дырочку пролазить. Кох физиком-теоретиком не был, Там что-то с текучестью и смачиваемостью связано. Есть версия, что одной из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу именно это свойство керосина и явилось. Там были кожаные прокладки на канистрах со спиртом. Оставил их по дороге Скотт в двух лагерях, пришел назад, узнав, что полюс уже Амундсен открыл, и тут бамс, а канистры пустые. Ну, и до кучи там они были оловом пропаяны. Путешественники не знали, что на морозе олово заболевает оловянной чумой. Блестящий белый металл сначала превращается в тускло-серый, а затем рассыпается в порошок. Происходит это потому, что при температуре ниже 13 градусов кристаллическая решетка олова перестраивается. Олово рассыпалось, кожа скукожилась, а керосин весь просочился наружу и испарился. Теперь у Аньки, на нее же все записано, десяток заводов по всей стране, где производят сначала спирт из картофеля, а потом с добавлением скипидара и светильный спирт. Кто его знает, появится ли надобность теперь в керосине. Он просто не выдержит конкуренцию со светильным спиртом. Пока не придумают двигатели внутреннего сгорания и паровые двигатели на мазуте. Ну, есть время. Денег совместное предприятие приносит столько, что их хватает почти на все задумки Сашки. А сейчас еще миллионы, в прямом смысле этого слова, серебряных рублей потекут из карманов знати в Сашкины. 100 мест в левом крыле пульмонологического центра и пусть в среднем 15 тысяч в год стоит лечение. Итого 1,5 миллиона рублей. Ань, все, поехали. Или я один поеду. Правда, неудобно. Поехали. Но если на мне платье расползется по швам, и я там голая перед народом окажусь, то я тебе ухо откушу. Ночью. Как-нибудь. Глава 2. Событие 2. Выпьем за тех, кто на борту, за бортом сами напьются. Моряка лишь в одном случае называют человеком, когда он за бортом. Балаховская почти и не изменилась. Они с Анькой жили все в том же тереме сказочном, может и не совсем в том же, чуть больше стал. Все хозяйственные постройки давно снесли и к терему пристроили позади два крыла, из-за того, что пристраивали не сразу, а лет через 5 одно от другого, и из-за яблоневого сада старого, который Сашка рубить не дал, терем получился в виде звезды трехлучевой, как на капоте мерседесов. Пристраивали для детей, а теперь осталось 3 из 5. Нет, не умер никто, старшие просто служат в армии, оба в Москве. Должны сегодня были приехать на такой праздник, но нет пока. Хотя могут и в Басково родителей дожидаться, общаясь с братьями. Там Александр, которому стукнуло 14, учится с сегодняшнего дня в школе Гардемаринов, а двое младших погодки Федор и Сергей в кадетской школе, Сергею 11. И это единственный сын Сашки и Аньки. Больше Бог не дал, и за этого спасибо. Он болезнь Дауна от Сашки не унаследовал. Нормальный мальчик растет, похожий на остальных балаховских. В деда порода пошла, все будут за 1,80 м. Как определили? Да, элементарно, есть простая народная мудрость. Измерь рост ребенка в 2 года и умножь на 2. Получится рост во взрослом состоянии плюс, минус сантиметр, 2. Измерили, не проблема же, Сергунька был 91 сантиметр. Так что, 1,82 м должен вырасти. Ну и плюс правильное питание и физические нагрузки. Никуда не денется, вырастет. Остальные 4, все дети Ксении и Николая Ивановича, царствие им небесное. Умерли они в 1 год с разницей всего в несколько дней. В 1837 году. Сначала князь Николай Иванович Балаховский погиб. Они на Тульском оружейном заводе испытывали новую партию орудий 12-фунтовых. И одно орудие, как потом выяснилось при расследовании, зарядили 2 зарядами пороха. Все проверяющие были в укрытии за 40 метров от орудия, но отлетевший при разрыве ствола кусок чугуна на излете тюкнул Николая Ивановича в висок. Сломал височную кость, а когда князь упал, то именно на правый бок, а осколок попал в правый висок, и при падении он этот осколок сам себе в мозг и загнал, на месте скончался. А Ксения была тогда беременна 4-м ребенком, уже 9-й месяц был, и от горя, и переживаний начались роды преждевременные. Ни Сашки, ни Аньки в тот момент в Туле не было. Они уехали к князю Ивану Сергеевичу Мещерскому в Латашино, Подмосковье, где тот построил завод по производству сыра. Рулил производством там швейцарец Йоган Мюллер. Сыры делали из местного сырья. В Латашино уже 3 поколения Мещерских завозили племенных коров со всей Европы, в том числе и из Швейцарии. Сыры Мюллер делал по швейцарским рецептам, голландский, тильзит, бакштейн, а потом и сам разработал новый собственный сорт, мещерский, который закупали лучшие магазины и ресторации Москвы и Санкт-Петербурга. Приехали Сашка с Санькой туда не просто так. При заводе имелась лаборатория для выращивания чистых культур закваски, которыми Иван Сергеевич обещал с Анной Тимофеевной поделиться. Сашка хотел и коровок присмотреть. Все же местные коровенки в Балаховском и Басково молока давали чуть 5 литров. Это был рекорд в его имениях. Кавказские овчарки в Басково были размером с тех коров. Мещерский же хвастал надоями в 2 ведра в день. В общем, вернулись они через 10 дней в Тулу из Первопрестольной, пошли к родичам. А там хоронит Ксению, а Николая Ивановича уже схоронили. Осталось 4 детей, все пацаны. Умерла Ксения от послеродовой горячки, но мальчик выжил, хоть и был слаб. Нарекли его Федором. Выходила Анна с кормилицей, и в церкви при крещении Аньку мутить начала. А через 2 дня приехавший из Тулы доктор подтвердил подозрения Сашки, Анька не праздна. Все 9 месяцев, пока она вынашивала ребенка, Сашка, хоть в Бога и не верил, просил того смилостивиться и избавить неповинное дитя от синдрома Дауна. То ли Бог внял молитвам попаданца, то ли 21-я хромосома там сама как-то разъединилась, но Сергей, которого назвали в честь деда, родился нормальным здоровым пацаном. Всех 4 пацанов Ксении Сашка с Анькой усыновили. 2 младших родителей и не помнили, так что вполне папенькой и маменькой называли и считали. А 2 старших, Николай и Виктор, сначала чуть дичились, но дядю они обожали, он игры с ними разные разучивал, и книги для них писал, и вообще, с ним было интересно, жаль, приезжал редко. Привыкли, но взрослые почти, и называть стали Анну и Сашку. Маман и папан, именно для них в Басково Сашка построил и открыл первую в стране частную кадетскую школу. Закрытых всяких пансионатов для детей есть немного в столицах, но там точно не кадетские или суворовские школы. Именно суворовской школой князь Балаховский это училище, по сути, и назвал. Объявил кохнабор среди дворянских мальчишек в 10 человек в первый класс, чтобы не вдвоем учились ребята, думал не набрать, все же Тула не Санкт-Петербург, и был неприятно поражен. В 3 раза больше желающих оказалось избавиться от детей. Понятно, крестьяне, там вечная проблема, как прокормить себя и старших детей, так что младшие – обуза. А выяснилось, что в Тульской губернии среди дворян полно желающих сбагрить 2-х, 3-х, а то и 5-х сыновей, тем более, если это бесплатно. 3-х Кох отсеял, они были староваты, по 30 лет оболтусом, которые толком не писать, не читать не умеют, еле по слогам что-то бормочут. В результате осталось 25 человек. Так с тех пор в 6-летней суворовской школе по 25 человек в классы набирают. Начали обучение с 1838 года с сентября, и теперь к сентябрю 1849 года школа выпустила уже 5 классов. По большей части все выпускники служат офицерами в армии. Сашка добился, чтобы выпускники его суворовской школы приравнивались к выпускникам шляхетского корпуса. Сначала там наверху позадирали носы, пришлось Анне тряхнуть связями и добиться экзамена в присутствии Николая. Одновременно опрашивали выпускников его школы и кадетского шляхетского корпуса, ну, или если официально, то школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. После чего генерал-лейтенант Павел Петрович Годин, командир этой школы, был руган прилюдно императором и отправлен в отставку. Школу возглавив праправнук шведского генерала Вальмара Антона Шлиппенбаха, участвовавшего в Северной войне, Константин Антонович Шлиппенбах. Новый директор сначала был на месяц командирован Николаем Павловичем в Басково, получил там учебники и методички, и в полном офигевании вернулся в столицу. Ладно, программы и учебники, так там преподаватели очень интересные оказались. Директором так вообще был Петр Павлович Ершов, тот самый, который «Конька-горбунка» написал. Словесность преподавал Пушкин, тактику диверсионных мероприятий Лермонтов, тактическую медицину профессор Московского университета Федор Иванович Иноземцев, широко известный в медицинских кругах Российской империи, так как участвовал в составлении документа по реформированию медицинского образования в Российской империи по западноевропейскому образцу, а по существу являвшийся автором всего прожекта. Музыке учил будущих офицеров Глинка. Экономику детишкам давал Константин Андреевич Шторх, выпускник Царскосельского лицея и бывший служащий в Министерстве финансов. Но это ладно. Это был сын того Шторха Андрея Карловича, который был учителем Николая Павловича, государя-императора. И учил он детей по тем же учебникам и конспектам, что и отец его учил императора. Вообще Шторха-старшего в России знали все образованные люди, это такой российский Адам Смит, а физику кадетам давал никто иной, как Эмилий Христианович Ленц. Нет, этому товарищу Шлиппенбах не удивился, попросту не знал, кто это такой, зато знал Виктор Германович Кох. Он сначала замахнулся на Якоби, но опоздал, того уже взяли в оборот государевы люди и со всей силы засекретили. Но именно Якоби и посоветовал обратить внимание на преподавателя в немецкой школе Святого Петра, Петершуле, и в Михайловском артиллерийском училище господина Линца. Понятно, что закон Джоуля, Линца и правила Линца Кох вспомнил и сумел переманить этого товарища, практически создателя электротехники, к себе. Зарплата в Петербурге у профессора была чуть больше 500 рублей. Полковничий оклад. Сашка дал 1500 и 5000 в год на лабораторию. Именно благодаря Линцу сейчас Балаховская и Басково соединены первым в мире буквенным телеграфом. Сейчас провода гонят и в Шахматово, и в Егорьевку, бывшее имение генерала Соболевского, в планах и провод в Богородицкое, выкупленное Сашкой у банка бывшее имение Селивановича. Так Балаховское, в отличие от других сел и деревень, купленных Кохом, осталось почти нетронутым. Заповедник эдакий, везде многолюдье и шум, а тут тишина и разросшиеся во все стороны грушевые, яблоневые, сливовые и вишневые сады. Здесь стоит терем с конюшней и каретным сараем, и все, больше никаких построек. Озеро привели в порядок, углубили и расширили, а чтобы оно в болото не превратилось снова, прокопали километровый примерно канал до озера от реки, и от озера назад в реку, но ниже по течению, еще метров 700. Никаких особых экскаваторов не потребовалось. Местность равнинная, в самом высоком месте, где был небольшой холм, его просто обогнули. Получился рукав реки и озера с проточной водой, куда рыбу запустили. Теперь у пацанов любимое занятие – карпов здоровущих на удочку ловить. Вдоль этого канала посадили в несколько рядов кедры, дички, яблонь, дубы и лещину. И уже после, недавно поставили десяток гостевых домиков, все же в Балаховское и Басково стали всякие большие шишки заезжать или не шишки, но вполне себе заслуженные люди. Сейчас в одном из них живет самый известный в стране мореплаватель – Крузенштерн. Нет, есть гораздо более известный. Самое интересное, что о нем почти никто не знает, его не изучали в школе в СССР, да и сейчас узнал о нем Сашка почти случайно. В разговоре с Росси, когда зашла речь об его сыне капитан-лейтенанте, служащем в Кронштадте, то Карл Иванович посетовал, что в России не ценит людей, которые много для нее сделали. Понятно, что и себя имел в виду, но упомянул и об этом человечке. Сашка заинтересовался и через сына Росси пригласил Отто Евстафьевича Коцебу к себе, директором училища Гардемаринов. Перед этим обещал подлечить. И вот в позапрошлом году в середине лета 58-летний моряк прибыл в Балаховское. На самом деле, развалина. Ну, третий год Анька и одна из ее учениц, Авдотья Серегина, племянница какая-то двоюродная Анькина, пытается травами и диетами старичка на ноги поставить, а развалиной Отто Евстафьевич стал потому, что, скорее всего, является единственным в России, а возможно и мире моряком, который совершил три кругосветных путешествия. Сначала с Крузенштерном на его шлюпе «Надежда» в качестве юнги, а затем уже в качестве капитана с 1815 по 1818 год на бриге «Рюрик». В этом втором своем кругосветном плавании Коцебу открыл в Тихом океане 399 островов и к юго-востоку от Берингова пролива, залив Коцебу, а в январе 1817 года – архипелаг Румянцева, а потом было и третье кругосветное. В январе 1823 года Отто Евстафьевич был назначен командиром строившегося 24-пушечного шлюпа предприятия, который по готовности доставил груз на Камчатку, а затем в течение года находился у побережья Калифорнии и Русской Америки для борьбы с контрабандистами и защиты русских поселений от возможных нападений местных племен. Вернулся шлюп через мыс Горный, тем самым совершил третье кругосветное в обратную сторону на этот раз. После возвращения в 1826 году капитан-лейтенант Коцебу был произведен в капитаны 2-го ранга. Дальнейшую службу он проходил в Ревеле, командовал кораблем император Петр I. В 1829 году был произведен в капитаны 1-го ранга, после чего здоровье Отто Евстафьевича, прошедшего через испытания трех кругосветок, стало сдавать. Три цинги пережить – это не лучший способ сохранить здоровье и дожить до 100 лет. Анька зубы капитану не вернула, а вот с остальным получше. Жив, почти здоров и полон желания из пацанов 14-летних за 4 года сделать настоящих моряков. Тем более, что помощников хватает. Ушел в отставку и переехал в Басково к отцу Лев Карлович Росси, капитан-лейтенант, служивший на Балтийском флоте. А еще Коцебу и Анька походатайствовали перед Николаем о замене декабристу Торсону Константину Петровичу ссылку в Селенгинске, что в Бурятии, на ссылку в Басково. Император многим декабристам уже поблажки разные сделал. Пошел навстречу просителям и в этот раз. Детей учить, как против государя бунтовать, усмехнулся криво Николай, когда Анька попросила аудиенции. Как флот русский прославить и отечество наше, безвыездно, не дальше Тулы, и под вашу ответственность, Анна Тимофеевна. Конечно, ваше императорское величество. А что, нет более достойных людей, чтобы учить детей? Все еще видно колебался Николай, хоть и дал уже разрешение. Сашка, князь Балаховский говорит, что он один из немногих офицеров-моряков, участник знаменитой экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, что открыла Антарктиду. И он награжден орденом был за бой с французами в войне 1812 года у Либавы. Анна третьей степени. Добро, Анна Тимофеевна, под вашу с князем Балаховским ответственность. И мне нужен полный список преподавателей в вашей школе гардемаринов. А то вы там одних вольнодумцев насобираете по всей России. Кто директором будет? Коцебу Отто Евстафьевич. Что ж, достойный моряк. Я дам команду о присвоении ему звания контр-адмирала. Другой статус будет у вашей школы. Не смею больше задерживать, княгиня. Росси-младший, который Лев привез с собой и несколько унтеров, что отслужили по 25 лет. Сейчас в армии и флоте идет реформа. Николай решил что-то вроде кадрированных дивизий создать. Потому многие служат сейчас по 15 лет, а потом еще 10 находятся как бы на гражданке, но ежегодно проходит сбор и по первому требованию должны явиться в часть. Сначала Сашка на них нацелился, все же помоложе, поактивнее народ. Но и Россия, и Коцебу его отговорили, этих будут вечно дергать на сборы, а вдруг война и нет их. Про войну надвигающуюся вспомнив, Сашка и согласился с моряками. Лев Карлович прошелся по старым знакомым во флотских экипажах и привез 5 унтеров, пока больше и не надо в школе гардемаринов, пока только один класс на 15 человек. На следующий год ко второму набору и унтеров новых обещал Коцебу из Ревеля пригласить. Словом, Балаховская осталась островком нетронутой природы и райским садом. А вот Басково за прошедшие 13 лет сильно изменилось. Это уже и не село, а самый настоящий город. Есть 2 церковно-приходские каменные двухэтажные школы. Построена школа гардемаринов, которая сегодня начинает работать. Это приличное двухэтажное здание с пристройкой столовой и отдельно стоящей казармой с комнатами на 3 человека. Пока только 5 комнат заняты, остальные ждут своих жильцов в следующем году, и еще на 2 срока есть комнаты пока пустые. Построили сразу, чтобы 2 раза не вставать. Есть плацы, на нем в натуральную величину установлены 3 мачты, чтобы курсанты, гардемарины могли и паруса ставить и изучать снасти не по рисункам, а вживую. А на реке и ботик по типу первого ботика Петра стоит пришвартованный к причалу и 2 корабельных больших весельных шлюпок. Все это за лето вызванные из Кронштадта Отто Евстафьевичем корабельные плотники соорудили. Суворовская 6-летняя школа тоже имеет несколько зданий. Сама школа. 3 казармы, народу ведь учится 150 человек. Вот по 50 человек и живут в 3 казармах будущие офицеры, также по 3 в комнате. Плюсом здесь тир на 50 метров. Есть отдельно стоящий манеж для занятий с холодным оружием. Есть конюшня на 30 лошадей. Что это будет за офицер, который в совершенстве не освоил верховую езду со всякой джигитовкой? В этом же комплексе стоят 2-этажные коттеджи преподавателей. 10 коттеджей, целая улица. Сейчас на ней строят еще 10 коттеджей для докторов новой больницы. Чуть в стороне находится большая 3-этажная гостиница, где полно всяких родственников вечно обитает и временно живут те, кто еще дом себе не построил или не переехал в коттедж. За гостиницей началось строительство ремесленного училища, которое будет первой ступенью инженерного образования. Следом в планах техникум и институт, и это далеко не все. Глава 3. Событие 3. Время ценнее денег. Вы можете получить больше денег, но вы не можете получить больше времени. Джим Рон. Вопрос на засыпку. Где деньги, Зин? А деньги с Сашку Санькой напали не отбиться. Прибыли они с Питера в середине марта. Опять история с полозьями чуть не повторилась. Буквально на последней снежно-грязевой жиже до Баскова доехали, даже не доехали,